Глава 16. Часть 1. Яна. В компании с енотом мне было не так уж и страшно идти в логово фей. Да, я определенно боялась, несмотря на всю мою браваду перед эльфом. Но у меня хоть шанс есть выбраться оттуда живой. А вот Линар точно может не вернуться, сгинув на этом поле. Хотя, с другой стороны, чего мне бояться? Одна из крохотных созданий обязана мне жизнью, и она точно должна защитить меня от своего племени. Главное — не испытывать страх и не провоцировать. Дойдя до нужного места, усадила своего компаньона на пенек и строго-настрого запретила уходить, а сама вошла на поле. «Фея!» Позвала я, осознав, что даже не знаю имени опасной крохи. «Ты здесь?» Цветы на поле затрепетали, рассыпая светящуюся пыльцу, и спустя всего мгновение напротив меня зависла уже знакомая фея. Ну, или это была другая Дуанде? Я же не знаю, как именно выглядят остальные. «Не ждала тебя так рано!» Звонко заявила она. «Неужели уже привела первую жертву?» «Что ты?» — замахала я руками. «Просто поговорить пришла». «Поговорить?» — рассмеялась кроха. «И о чем же?» «Ты знаешь что-нибудь о джиннах?» — с придыханием спросила я. «Что?» — взвилась фея, побагровев от ярости. «Знаю ли я об этих мошенниках?» «Да, и если встречу хоть одного из них, с радостью отдам свои крылья, лишь бы отомстить!» «За что?» — уточнила я. «За нашу изоляцию!» — вскипела безымянная Дуанде. «Во всем виноваты джинны!» «Все сразу?» — отступив от взбешенной малявки, уточнила я. «Нет, только один! Но мне очень хочется уничтожить весь их род, стереть этих эгоистов из памяти всех миров!» «Ого!» — только и смогла произнести я. «Но почему весь род? Накосячил-то конкретно один джин. Вот ему и нужно мстить?» «Много ты понимаешь!» — фыркнула Дуанде. «Он отправил нас всех в это место! Не одну, а всех! А поплатиться за его поступок должны все!» «Ага, понятно», — кивнула я. «Похоже, джину лучше не соваться в эту часть перекрестка. Одного не понимаю, как именно стайка злобных фей собирается уничтожать джинов? У них вообще есть магия?» «А почему ты спрашиваешь про джина?» — сузила Дуанда глаза, скрестив ручки на груди. «Неужели один из них находится на перекрестке?» «А нет», — пошла я в отказ. «Просто нашла в одном из дневников бывшей владелицы информацию о джинах и решила уточнить, кто это такие, ну и чем опасны. А еще меня очень интересует информация о договорах, которые можно заключить с этими ребятами. Есть ли подводные камни и каким боком это может выйти заказчику?» Перечислила я интересующие вопросы. «Так ты расскажешь?» «Да!» — поджала губы фея. «Расскажу! Хочу, чтобы еще кто-то узнал о том, что за чудовища прикрываются маской исполнителей желаний. Все их любят, все их ищут, все думают, что благодаря им исполняются заветные мечты. Но на самом деле джинны думают только о себе!» «Это как?» — нахмурилась я. «Они ведь и вправду исполняют желания, при этом чужие, а не свои». «Но это только так кажется», — усмехнулась фея. «Если ты встретил джина, значит, именно ему что-то от тебя нужно, но никак не наоборот». «То есть, если я найду джина, то это вовсе не случайное везение?» — уточнила я. «Значит, что он сам меня искал, потому что ему что-то нужно?» Часть вторая. «Все верно!» — важно кивнула Дуанде. «И нас заперли не просто так. Это было одно из желаний заказчика, который обратился к Джину. Но раз он выполнил это поручение, то сам хотел что-то взамен. «Так, а что там со сделками?» — перебила я. «Договоренности можно обойти?» «Нет!» — встрепенулась собеседница. «Обойти нельзя, но можно не выполнять в том случае, если Джин схитрил». «Это как?» — не поняла я. «Есть конкретные примеры?» «Да!» — на секунду задумавшись, ответила фея. «Здесь когда-то жила девушка, которая в обмен на помощь должна была отдать Джину свою дочь, но она этого не сделала». «А как ей это удалось?» — воскликнула я, сразу сообразив, о ком говорит Дуанде. «Джин пообещал помочь ей сбежать, но на самом деле она выбралась сама. Да и любая хозяйка может уйти, когда пожелает. Просто это нежелательно». «То есть я могу прямо сейчас покинуть перекресток?» — опешила я. «Да!» — кивнула фея. «Но можешь не тратить время на расспросы. Я не знаю, что именно нужно сделать». «А откуда ты знаешь, что произошло с предыдущей владелицей гостиницы?» — нахмурилась я. «Тебе-то что?» — пожала плечами Кроха. «Я устала с тобой болтать». «Стой, ты же обещала рассказать о коварстве джинов!» — напомнила я. «А я передумала!» — кувыркнувшись в воздухе, заявила собеседница. «Пока! У меня нет времени на пустые разговоры». «Пока», — протянула я, растерянно глядя на удаляющуюся фею. «Бред какой-то. И почему, мне кажется, малявка меня обманула?» Вернувшись за енотом, поманила заскучавшегося пушистика и направилась в сторону гостиницы, до которой идти было достаточно долго. «Но это и неплохо. У меня будет время немного подумать над всей этой ситуацией. Что я знаю? Что моя бабуля хотела отправить на перекресток тетку? Что я предполагаю? Что дневник, который мне дал Линар, принадлежит бабушке, и именно с ее слов написано его содержимое? А что выходит из слов Дуанде? Что бывшая хозяйка смогла уйти без помощи Джина и не должна была выполнять условия сделки? И что же меня не устраивает во всем этом? А то, почему бабушка все равно пыталась отправить на перекресток свою дочь? И кого тетка Алевтина должна была здесь полюбить? Но вот почему, чем больше информации я получаю, тем сильнее запутываюсь? Здесь же одни противоречия. Я больше не уверена в том, что дневник принадлежал моей бабушке. Но, с другой стороны, если не ей, то кому? У них каждая вторая хозяйка сбегает? Вот откуда Дуанде знает про то, что случилось с девушкой, заключившей договор с Джином? При этом она явно не в курсе, что беглянка успела пленить своего помощника. Я не думаю, что подвальному духу что-то грозит. Феи могут злиться, но что они ему сделают? Защекочут? Чем больше я думала, тем больше начинала верить, что оказалась на этом перекрестке не случайно. И Линар тоже. И дело совсем не в его сестре. Боюсь, что Джин отобрал из его великого множества претендентов. Со мной проще. Я хозяйка, а значит, и моя дочь станет хозяйкой. Но вот Линар совсем не вписывается в эту картину. Почему Джин не выдернул мужчину из моего мира? Ведь это более правильно, если хочешь, чтобы двое поладили. А вместо этого он запирает в замкнутом пространстве совершенно полярных существ и надеется, что у них сложится личная жизнь? Как же все сложно. Никому нельзя доверять. Хотя Линар вроде бы самый честный из присутствующих. Конечно, он тоже успел накосячить, но хотя бы не скрывает информацию о том, что наобещал Джину. Кстати, а куда Яша запропастился? Часть 3. Дотопав до гостиницы, заметила на крыльце эльфа, нарезающего круги. Похоже, он действительно переживал и не находил себе места. Неужели я и вправду не безразлична Линару? Бред. Он просто хочет выбраться и понимает, что если я пропаду, он застрянет здесь навсегда. «Яна!» — воскликнул мужчина, едва заметил меня. «Ты цела? Как все прошло?» «Никак», — честно призналась я. «Фея явно что-то знает, но скрывает». «Ты уверена?» «Нет», — отмахнулась я. «Лучше скажи, это ты был в лесу?» «Нет», — нахмурился эльф. «Я был здесь все это время. Можешь енотов спросить». «Ну ладно», — кивнула я. «Я просто заметила что-то и решила, что это ты». Линар хотел задать очередной вопрос, но я покачала головой и вошла в дом. Пора навестить Джина и узнать, что он задумал. «Куда мы идем?» — спросил Линар, подцепив меня под локоть. «В гости к сказке», — буркнула я. «Что?» — нахмурился он. «К Джину», — пояснила я. «Пора вытрясти из него правду». «Думаешь, он расскажет тебе хоть что-то?» — скептически заметил эльф. «Ты прав», — затормозив, кивнула я. «Но у меня есть то, что заставит его говорить». «Что?» — вздернул брови Линар. Я не ответила, отцепив от своего локтя руку мужчины и свернула в спальню. Засунув руку под матрас, вытащила бриллиант и вышла из комнаты. «Думаю, именно это нужно Джину. Из-за камня он устроил этот спектакль с эльфом и его дочерью. По-любому он знал, что я не смогу отдать своего ребенка. И, скорее всего, на этот случай у духа был план. Он предложил бы обмен. Камень взамен на мою дочь». «Хитренький. Ну ничего, сейчас я тебя быстро разговорю». В погребе было тихо. Джин словно затаился, почувствовав наше приближение, и выжидал, наблюдая. Спустившись, я встала напротив заказника и задрала вверх голову, пытаясь разглядеть присутствие бестелесной сущности на потолке. «Эй, Джин! Выходи!» — крикнула я. «Есть разговор!» «Слушаю и повинуюсь», — прозвучало насмешливо. «Чем обязан?» «Признайся, что ты задумал?» — грозно спросила я. «Для чего ты притащил сюда меня и Линара?» «Чтобы у перекрестка появилась хозяйка», — спокойно ответил Джин. «Зачем тебе ребенок, который родится от нас? Ты просто хочешь получить что-то?» — уточнила я свой вопрос. «Я просто хочу жениться», — лениво протянул Джин. «Это нормальное желание, и я готов ждать сколько угодно». «Почему наш?» — решила во что бы то ни стало добиться я правды. «А почему нет? Тебе не нравится Линар? Мне кажется, довольно симпатичный эльф!» Еле слышно усмехнулся Джин, а я начала раздражаться. «Говори правду! Почему именно мы?» — недовольно спросила я. «Не понимаю, что именно вас не устраивает? Вас же тянет друг к другу, разве нет?» Попытался смутить наш Джин, и у него практически получилось. Да вот беда. С каждой минуты я все больше злилась на него и эту недосказанность. Он еще ни разу нормально не ответил, а находиться в неведении мне надоело. «Хватит! Тебе ведь это нужно!» Зажав в руке бриллиант, воскликнула я. «Для чего ты это все придумал? Зачем тебе это? Хочешь себе перекресток? Забирай и отстань от нас!» «Нет, милое создание, я действительно хочу жениться!» Снова запел старую песню Джин, неимоверно меня зля. «Яна, смотри!» — позвал меня Линар, указав на выемку в стене. «Ты видишь то же, что и я?» Оглянувшись, я увидела в стене странную дыру, похожую по форме на мой бриллиант. «Это выход? Он самый? Камень откроет какой-то портал, например, в наши миры, или просто перенесет нас домой? Хоть бы!» Недолго думая, я решительно подошла к стене и всадила драгоценный камень в пазл, надеясь, что это поможет нам освободиться. Ух, как я была зла! Мне и правду казалось, что если я отдам в руки Джина ключ, он оставит нас в покое и отпустит. Меня домой, а эльфа в его мир. Линар ведь хочет к себе. А я как раз мечтаю забыть весь этот бред, как страшный сон. И если повезет, я просто забуду все, что со мной случилось. Даже Линара. Даже если не хочу. Но так ведь будет лучше для нас обоих. Подвал затрясся, словно мы попали в эпицентр землетрясения. Раздался хлопок, а потом в центре помещения возник сияющий смерч. Когда туман рассеялся, Линар бросился в эпицентр дыма, маша кулаками. Он явно пытался кого-то ударить, но я не поняла, кого он там углядел. Потерев глаза, снова взглянула на беснующегося эльфа, заметив рядом с ним мужской силуэт. «Божечки, это еще кто?»